Ник. Где-то на третий день наша робинзонада была прервана самым неожиданным образом. В это время у меня случился очередной сбой в голове, остановивший мою работу, и я решил временно на нее плюнуть, занявшись укреплением не духа, мысли, но тела. Поупражнялся с шестом, потом с мечом. Заметив, что Карина с удовольствием наблюдает за моими танцами, спросил: «Интересно, арабских женщин учат какому-нибудь бою или самозащите?» Карина слегка зарделась. «Вообще-то да. Каждая знатная Лерри, наряду с изучением кордосского и правил этикета, а также обретением умения вести беседу, берет несколько уроков по владению небольшим кинжалом». А у тебя как с этим обстоят дела?» «Не очень. Я ведь чародейка, хоть и высокородная, но времени на тренировки почти не оставалось. Но вообще чародейство подразумевает не только работу головой, как ты мог убедиться, но также владение своим телом. Это помогает настраиваться на нужный лад. Есть много таких практик. Ну и кроме всего прочего, в здоровом теле здоровый чародейский дух». Я улыбнулся знакомо прозвучавшей фразе. «А какие-нибудь танцы, искусство верховой езды изучаете?» «Конечно». «Варить суп?» Не удержался я от подначки, однако произнес вопрос невинным тоном с невозмутимым лицом. Карина смерила меня долгим взглядом. «Зачем?» — спокойно ответила она наконец. «Нас учат музицировать, разбираться в винах, литературе, моде. Готовить еду, скажешь тоже». «Уж не знаю, до чего бы мы договорились. Я, выросший и воспитанный в современном городе 21 века, все-таки считаю, что основные женские добродетели должны быть несколько иными. Но тут пришел вызов от Дорникуса. Вызов, взбаламутивший спокойное течение событий». «Слушаю тебя, Дорникус, какие-то проблемы?» — сейчас же отозвался я. По мере того, как мой бывший спутник рассказывал о своих делах, настроение опускалось все ниже и ниже. Проанализировав его рассказ, пришел к выводу, что ничего не кончилось. Дорникусу посчастливилось столкнуться с группой, возглавляемой жрецами, а с ними у меня с некоторых пор стойкое взаимное непонимание. Они не понимают, что меня надо оставить в покое, а я не понимаю, почему они этого не понимают. Дорникус довольно четко разложил по полочкам свои версии на эту тему. И я с ним согласился по некоторым пунктам. Похоже, жрецы уже давно находились в пути, и эта история тянулась еще с событий в Кордосе. Хотя, конечно, вполне возможно, что эти жрецы спокойно занимались своими делами, когда начальство просто перенаправило их по новому заданию и по новым координатам – найти меня. Но вот нафига им я? Неужто Бог настолько осерчал на меня, что непременно хочет наказать? Ведь я давно остыл, и к нему у меня нет особых претензий. Разве что последняя встреча, после которой осталась черная земля, снова взбаламутила в моей душе неприязнь ко всяким религиям. «Я понял», — медленно проговорил я. «Значит так, на данный момент я не могу быстро и качественно помочь. У меня тут кое-какие сложности, однако могу предложить такой вариант. В течение 5-10 минут пошлю вам в качестве своеобразной охраны стаю конструктов, которые в меру своих сил будут защищать вас от любых существ, что окажутся рядом. Тяжелую кавалерию смогу подогнать чуть попозже, возможно, в течение получаса. Если получится, то раньше. Сможете продержаться это время?» «Да, Лэр, думаю, сможем. Благодарю вас». «Вроде пока не за что», — пробормотал я. «Если ситуация изменится, сообщай». Отключившись, я ненадолго задумался, а затем принялся за работу. Сначала взглянул на свою сигнальную сеть, пока все спокойно. Затем вышел в инфосеть. Как обычно, проверил уровень опасности нахождения там, все было в норме, и по тянущимся от меня инфонитям быстро нашел метки амулетов, которыми спонсировал охотников. Разумеется, все амулеты я привязал к себе, к тому же они могли выполнять функцию прослушки. Постоянно слушать их разговоры было совсем скучно, а фактографа, который бы автоматом анализировал данные и сообщал, если что-то определится, у меня нет. Была надежда, что комп может взять на себя какие-то функции, но это дело не ближайшего будущего, и есть дела поважнее. Сейчас ситуация вроде бы ясна, но я все же с минуту послушал, как Дорникус пересказывает мои слова спутникам. Отключившись, прямо в инфосети я начал формировать В непосредственной близости от информ-структур, почти пересекаясь с ними, моих амулетов, а значит и охотников, структуры нужных мне конструктов. Получались они хоть и настолько разумные, как у Карины, но более-менее свою функцию выполняли. Уникальные метрики аур охотников у меня имелись. Сподобились в свое время на всякий случай снять их. Так что конструкты будут четко знать, кого охранять. Поскольку мне неизвестно, что будет происходить в реале, надо сделать помощь охотникам максимально интеллектуальной. Разумеется, в рамках отпущенного времени и возможностей. Я сделал два эшелона конструктов. Первый поражал противника различного рода воздействиями на его ауру. Это и усыпляющие колебания, и прочие вещи, ведущие к дисфункции работы организма. Но так как там есть жрец, а его способности я не знаю, то на всякий случай сделал второй эшелон, конструкты которые срабатывают только в том случае, если после первого эшелона наблюдаются шевеления врагов. И будут они взрываться, не долетая до аур противника, которыми те теоретически могут повлиять на них. Читай, уничтожить. Поражающий фактор – модификация моего гравия. Внутри конструктов достаточный запас энергии и плетение гравитационного, хаотически направленного воздействия. Злая штука должна получиться. По дальности поражающего фактора вполне должны доставать противника. Конечно, все предусмотреть невозможно, но хоть какая-то защита, пусть и прямолинейная, у ребят будет. Какой-никакой шанс. Почему-то мне совсем не жалко тех, кто попадет под действие моих конструктов. Это как в игрушке. Что-то взрываешь вдали и особо не переживаешь. Впрочем, плевать. Правила игры тут такие. Или ты, или тебя. Но лучше ты. А безвинных тут по определению не может быть. Ну или не должно. Я несколько увлекся, в очередной раз пытаясь понять, как улучшить конструкты. Впрочем, не слишком успешно. Но в отведенные рамки времени уложился. Запитав готовые структуры, тем самым сформировав их в реальности, я переключил основное внимание на второй поток сознания, который занимался в это время отложенным вызовом водного элементаля, то есть с использованием новой, хоть и медленной, но безопасной технологии вызова. Сам я решил отправиться вверх по реке именно в виде водного элементаля, которого уже зацепил своим вызовом и ждал, когда он доберется. На всякий случай запустил процесс вызова и воздушного элементаля, так сказать, для моральной и иной поддержки. Дорникус. «Ну что он сказал?» Скептицизму в голосе Кирина можно было бы позавидовать. Дорникус посмотрел на товарища и задумчиво ответил. «Вроде обещал помочь. Сказал, что и конструктов защитников пришлет, и еще какую-то тяжелую кавалерию». «Откуда он ее возьмет-то?» – недоуменно спросил Боркус, нежно баюкая в руках свою секиру. «Думаю, это он образно выразился», – Дорникус посмотрел на Кирина. Тот пожал плечами. «Ну, посмотрим, пока мое мнение не изменилось». «Понимаю, посмотрим». «А ничего, что мы не стоим на месте? Никусу это не помешает?» Боркус оглянулся назад, будто пытаясь рассмотреть то ли погоню, то ли обещанную помощь. «Он об этом не упоминал. Возможно, это не имеет значения», — с сомнением в голосе ответил Дорникус и с легкой подозрительностью посмотрел на амулет связи. Охотники уже отдалились на порядочное расстояние от места битвы с командой жрецов, когда скачущий впереди Дорникус резко натянул поводья, заставив лошадь встать на дыбы. А ловко удержавшись в седле, даже не потеряв некоторой изящности прирожденного всадника, он осадил своего скакуна и быстро вытянул вперед руку с огненным шквалом, в котором еще оставалось несколько зарядов. Лошадь всхрапнула, кося недовольным глазом на неожиданно появившуюся перед ней преграду. Дорникус не спешил использовать амулет. Правда, если бы не поднятые в миролюбивом жесте открытыми ладонями вперед руки спокойно стоящего человека, он бы, наверное, не преминул воспользоваться защитой. В свете последних событий появление любого существа опасно не только для здоровья, но и для жизни. Что-то во внешности неизвестного было странное, но что именно, никак не удавалось понять. Смуглое лицо, надвинутый на самые глаза капюшон грязно-серого цвета, такой же плащ, почти полностью скрывающий фигуру. Незнакомец заговорил первым. «Прошу вас не беспокоиться, я не причиню вам вреда. Хочу лишь задать пару вопросов». «Снова задавальщики вопросов появились. Сколько их тут?» Засопев, тихо пробормотал Буркус, слегка покачивая в опущенной руке секирой. «Вежливые люди сначала представляются», — тем временем ответил Дорникус. Руку он не опускал, и, похоже, незнакомец прекрасно знал, что именно охотник направил на него. Его взгляд нет-нет, да и останавливался на почти невидимом под рукавом амулете. Однако никакой нервозности он не выказывал. «Прошу простить мою невежливость», — мужчина опустил руки, заставив Дорникуса слегка напрячься. «Мое имя Рама. Мы были свидетелями вашей стычки с отрядом, возглавляемым жрецами, и...» «Мы?» — перебил его Дорникус и обеспокоенно осмотрелся по сторонам. Мужчина улыбнулся. «Совершенно верно. Мы. Вы ведь не думаете, что я вышел к людям, только что уничтожившим несколько жреческих воинов, без подстраховки? Впрочем, причинить вам вред я не собираюсь. У меня действительно лишь несколько вопросов». «Командир», — тихо прошептал Кирин, — «может, я его сниму? Гарантирую, что попаду». Дорникус несколько мгновений осматривал местность за спиной незнакомца, потом бросил на него взгляд и отметил ироничный прищур глаз. Кажется, охотник догадался, кто перед ним. Определенный тип лица, разрез глаз и смуглость кожи. Если бы еще тот поднял капюшон, чтобы Дорникус удостоверился. Впрочем, он почти уверен, что угадал верно. Перед ним стоит Даймон. Только что тут нужно Даймону? «Подожди», — отмахнулся он и обратился уже к незнакомцу. «В той стычке мы лишь защищали свое понимание свободы и личные интересы. Думаю, многие на нашем месте поступили бы так же. Однако что вас интересует?» А про себя подумал. «И где там обещанные конструкты Никаса? Сейчас бы в самый раз». «Я уважаю ваши понятия о собственной свободе», — улыбнулся Даймон и тут же стал серьезен. «У меня есть веские основания считать, что вы знакомы с неким Ником Админом Рутовичем. Мне бы хотелось узнать, где он, куда направляется, каковы его намерения». «Хочу сразу вас успокоить, я ему не враг, а, скажем, в некотором смысле соратник по определенного рода деятельности. Лично я с ним не знаком, но вот мой учитель, они давние знакомые, у них были общие интересы, но учитель потерял из виду Ника много лет назад. Сейчас их пути в некотором роде начинают пересекаться, и нам бы хотелось выяснить, насколько за прошедшее время он изменился, каковы его текущие планы и имеет ли смысл ускорять течение событий или же постараться отсрочить неизбежное». «Ишь, как витиевато разглагольствует», — подумал Дорникус и с облегчением опустил руку. «Боюсь, вы ошиблись адресом. Мы не знаем никакого Ника-админа, как его там, Рутовича. Никогда не встречались и не слышали о нем». Охотник, конечно, сразу узнал другое имя Никаса, на которое тот наказывал им перечислять деньги в банк. Но не говорит же об этом первому встречному. Даймон нахмурился. «Возможно, вы все же ненамеренно вводите меня в заблуждение». А Дорникус подумал, что Даймон этот какой-то странный. Мало того, что ведет довольно необычные речи, чувствуется еще и легкий акцент, а также режет слух непривычное построение фраз. «Может, вы знаете его под другим именем?» — уточнил Рама. «Согласитесь, если я знаю его под другим именем, то вряд ли пойму, о ком идет речь», — пожал плечами Дорникус. «Логично». Даймон сложил на груди руки и задумался. «Однако же вы с ним знакомы». Он засунул руку в висящую на плече маленькую походную сумочку, в которой обычно путешественники кладут разную мелочь, немного покопался в ней и достал небольшой свиток. Развернув его, он показал Дорникусу то, что было там нарисовано. Тут уж ошибок быть не может. С исключительной точностью на свитке был изображен Никас. Дорникус отвел взгляд, пытаясь придумать, что говорить. «Вижу, мои слова нашли отражение в вашей памяти», — улыбнулся Рама. Однако ответить охотник не успел. Даймон вдруг резко поднял руку. К сожалению, наш разговор остается неоконченным. Сюда спешат те, чьих воинов вы уничтожили. Желаю вам удачи. Когда увидите Ника, передайте ему, что с ним в Астрале хочет встретиться Балаватх Читаатма». Даймон развернулся, отпрыгнул в сторону и словно растворился в воздухе. Дорникус крикнул «Вперед!» и пришпорил коня. Встречаться со злыми воинами богов он совершенно не желал, однако никто ничего не успел. Ни Даймона скрыться, ни охотники убежать, ни появившиеся из-за холма преследователи наказать. Рама, ученик Балаватха. Все смешалось, когда вдруг из ниоткуда вынырнуло множество конструктов, которые немедля ринулись в атаку. В первую очередь пострадали лошади. И у охотников, и у нападающих они пали, лишившись сознания. Рама, скрывшийся за стационарной иллюзией в виде куска местности, прикрывающей его группу, удивился появлению конструктов в отсутствии чародея, который, однако, вполне мог двигаться со жрецами. Даймоны, вероятно, могли его не определить, когда наблюдали за приспешниками бога. Но уж слишком много этих магических сгустков для одного чародея. Рама, уже не первый год проживающий на этом континенте, по привычке причислял конструкты к магическим средствам, хотя магического, в том смысле, который вкладывали в это слово маги, в них нет ничего. Разве что порой чародеи могли скрестить свои создания с натуральной магией, причем не понимая глубинной сути оной. И тогда у них выходило нечто убойное, чему и магу бывало нечего противопоставить. А нечего по простой причине. В них, если и имелись плетения, то рассмотреть их в бою часто не было возможности, а по косвенным признакам определить никак не получалось. Вот и выходило, что готовиться можно к чему угодно. Однако маги не были бы магами, если бы не придумали защиту. Не всегда срабатывало, но прогресс на месте не стоял. Поэтому Рама хоть и обеспокоился, но не слишком. Он мгновенно растянул специальное плетение против конструктов на всю свою группу, в которую входили четверо боевиков-даймонов, заслуженно зарекомендовавших себя в путешествии. Скрытник, натуральный демон, приплывший на этот континент с Рамой, и один из преданных местных жителей. Как и ожидал Рама, конструкты, наткнувшись на его защиту, бестолково закрутились на месте. Он перенес свое внимание на остальных действующих лиц. Охотники за головами, имеющие тесную связь с Ником, которого искал Рама, укрылись за лежащими лошадьми и готовились к противостоянию с преследователями. Среди последних, кроме обычных воинов, находились жрец собственной персоной и еще некий субъект, вызывавший у Рамы большую опаску, нежели сам жрец. Паладин. Божий воин. Весьма опасное создание богов. Жрец мог вызвать сущность бога или, что более вероятно, некую боевую разновидность подсущности бога, а порой и простого эмиссара. С этим более-менее маги научились бороться, не допуская вселения такой сущности в жреца. Достаточно взбаламутить астрал определенным образом в месте нахождения избранника бога, и тот не сможет пробиться к нему, точнее, зов жреца не достигнет адресата. Поэтому Рама уже вызвал поддержку даймонов-астральщиков, способных мгновенно отреагировать на попытки жреца обратиться к своему господину. А вот паладин, боги тоже не дураки, и ввели в игру новую боевую единицу. Паладин, не имеющий постоянной прямой связи с богом, но накачанный божественной силой, инстинктивно мог использовать ее в бою. Он мог прикрыть себя и некоторое количество спутников божественной защитой, разрушающей магические плетения, даже самые мощные и устойчивые против разрушения. Мог создавать ограниченный набор боевых божественных плетений. Такой термин был введен магами, впервые столкнувшимися с боевыми приемами паладинов. В качестве энергетической подпитки использовалась неизвестная ранее магическая энергия, впоследствии отнесенная к божественной. А вот насчет плетений до сих пор шли споры. То ли они есть, но настолько сложные, тонкие и мелкие, что увидеть их нельзя, то ли используется другой тип энергии, то ли их просто нет. Но пока окончательное решение не вынесено, решили называть их божественными плетениями. Надо сказать, что часто им успешно противостояла обычная магическая пассивная защита, а порой не помогала ни пассивная, ни активная. Учитель считал, что мощь и функциональность божественных плетений напрямую зависит от интеллектуального уровня паладина, но многие с ним не согласны. Вообще, учитель Свами Читатма очень заинтересовался местными так называемыми чародеями и их способностями. Он говорил Раме, что паладины в своей технике имеют много общего с ними, только в качестве основы используют не жизненную энергию человека, а божественную. Его приводила в восторг сама ситуация, когда чародеи, не имея никакого магического образования и не понимая сути происходящего, могли создавать вещи, которые становятся доступными магам после достаточно долгого и упорного обучения, но другими средствами. Несмотря на то, что чародейские методы имеют много общего с ментальной магией по результату работы, отсутствие плетений и способы влияния на окружающих Блаватх считал кардинально иным вариантом воздействия и серьезно их исследовал. Возможно, именно в связи с этим Свами решил возобновить контакт с Ником. Как он сказал, у этого молодого человека совершенно уникальные и нестандартные методы познания мира. Рама посмотрел магическим зрением. Количество конструктов уменьшилось, но оставшиеся как будто чего-то ждали. Демон перевел взгляд на поле битвы. Именно так можно назвать то, что он видел. И не в последнюю очередь виноваты в этом именно конструкты. Практически все лошади лежали. Также не шевелились несколько воинов из преследователей. Однако другие, вместе с паладином и жрецом, чувствовали себя прекрасно. Приглядевшись, Рама про себя присвистнул. От паладина исходило легкое сияние его ауры, прикрывшее тех, кто остался цел. Видимо, он довольно шустро и силен, раз успел растянуть свою защиту за мгновение до нападения конструктов. Сейчас жреческие воины собрались вместе и, лежа за тушами лошадей, о чем-то совещались. Товарищи Ника тоже готовились. Один из них втыкал в землю, параллельно своему телу, метательные ножи, чтобы можно было быстро бросать, не поднимаясь в рост. Рама знал, что из такого положения метать их почти бесполезно. Нет ни точности, ни силы броска. Но, видимо, тот парень не собирался сдаваться. Второй бородач, чем-то смахивающий на гнома, лежал на спине с закрытыми глазами и слегка шевелил секирой, чуть-чуть приподняв ее над телом, чтобы она находилась на весу. Видимо, готовил себя к бою и пытался прочувствовать оружие. Рама с таким уже сталкивался. А вот их командир, кроме приготовленного меча, разложил перед собой несколько амулетов. Демон покачал головой. Шансов у охотников почти нет. А вот он, если хочет выполнить задание своего учителя, похоже, должен будет вмешаться в бой. Идти до конца он не собирался, но дать этой тройке необходимый шанс вполне в его силах. Получится, хорошо, нет, значит нет. Рама тихо раздал указания. Проводник отполз назад и быстро скрылся в складках местности. Он уйдет на заранее оговоренное место и будет их ждать. Он не воин и незачем рисковать его жизнью. Скрытник с двумя воинами отправился в обход группы охотников слева. Рама с остальными и с такой же включенной защитной динамической иллюзией справа. Их задача проста. В нужный момент нанести удар и в зависимости от результата или повторить, или драпать. Последнее вероятнее всего. Рама не чувствовал себя уверенным в противостоянии с паладином. Жреца можно не учитывать. Астральная поддержка работает вовсю, не давая пробиться его вызову по назначению. Однако всем стоит торопиться. Поддержка не может висеть вечно, во избежание обнаружения. Словно подчиняясь его желанию, события понеслись вскачь и совсем не так, как планировал Рама. Со своего места, прикрывшись защитой паладина, оттого и вопреки всем воинским законам, плотной кучкой на охотников ринулись жреческие воины. Им навстречу ударило что-то из области ментальной магии. Командир разрядил один из амулетов. Рама одобрительно покивал, хотя и был уверен, что противникам под прикрытием паладина ничего не будет. Так и случилось. Не обратив внимания на магический удар, они преодолели половину расстояния до охотников, когда по ним ударил другой амулет. Стена жара протянулась до нападавших, по сути высушивая землю и превращая ее в пыль от резкого перегрева. Рама против воли улыбнулся. Амулет крайне малоэффективен, хотя и использует что-то похожее на магию огня. Если бы это был боевой амулет демонов, даже самому сильному паладину пришлось бы несладко. Жаль, что у Рамы такого нет. Впрочем, он мог и сам сообразить что-нибудь эдакое, только времени не хватит. К тому же нет желания засвечивать демонские боевые приемы. Дело может повернуться по-разному, и незачем жрецу или паладину знать или предполагать об интересе демонов к Нику, который что-то не поделил с Богом. Кстати, отличная причина наладить на этой основе отношения с Ником. Именно это и пытался сделать Рама. Впрочем, у него имелось на всякий случай кое-что наготове. Жреческие воины остановились еще плотнее, сбившись в кучу. Видимо, атаки на них все же подействовали, но не сильно. Они прекратили движение только для того, чтобы переждать огненный удар. Но тут Раму отвлекло поведение оставшихся конструктов, за которыми он не переставал наблюдать. Они вдруг разделились на три роя и быстро стали падать вниз. Первая группа направилась к нападающим, две другие... Рама выругался. Одна летела точно к ним, а вторая группа туда, где предположительно уже находился скрытник Чарти со своими людьми. К счастью, к ним отправилась меньшая часть, но хотя с предыдущей группой конструктов Рама расправился довольно легко, что-то ему подсказывало, опасность не миновала. И он оказался прав. Не долетая до места, где защита демонов с уверенностью могла бы с ним справиться, они вдруг стали вспыхивать в магическом зрении, а результат? Рама находился от нападающих конструктов дальше всех. И потому лишь почувствовал, как некая сила передернула его тело, пытаясь разорвать на части. Рефлекторно он поставил магический полог на всю группу, и тут же невидимая сила пропала. Тяжело вздохнув, Рама потрогал голову в той части, где у него вырвало прядь волос, и подумал, что если бы заряд в конструктах был помощнее, даже полог не спас бы. «Чарти, жив?» – спросил он, активировав амулет связи. «Жив, только амулет иллюзии навернулся». Рама посмотрел вверх и ругнулся. У них тоже амулет не выдержал испытания. «Быстро уходим!» — крикнул он и своим спутникам, и в амулет связи. Вскочив на ноги, он переконфигурировал защитный полог, чтобы можно было поддерживать его в движении. Кинул быстрый взгляд на жреческих воинов, им досталось сильнее. Два человека лежали на земле, то ли защита не справилась, то ли еще какие причины были. Охотники, похоже, никак не пострадали. Видимо, Ник постарался с конструктами, или это дело рук его спутницы-чародейки. В любом случае, подвергать излишней опасности своих воинов и себя демон не собирался. Но ретироваться с поля боя они не успели. Сверху по их куполу был нанесен очень сильный удар, который даже отразился на них самих, как сбитые палкой игрушки, даймоны посыпались на землю. Удары продолжались и продолжались, вбивая их в землю и не давая сосредоточиться. Пыль вокруг защитного полога просто бесновалась, иногда резко расходясь в стороны, а потом с огромной скоростью схлопываясь в направлении купола. Рама разозлился, собрался, отгородился от внешних раздражающих факторов и выпустил в сторону жреческих воинов безумного танцора, вбухав в него почти весь заряд одного из накопителей. Как ни странно, удары по куполу прекратились, но шум, раздающийся со стороны напавшей группы, не стих ни на мгновение. Рама оглянулся и присвистнул. Все поле выглядело так, будто по нему потопталось и продолжало топтаться огромное, невидимое животное. Землю покрыли большие ямы, в основном кучкующиеся вокруг врагов-охотников и рядом с демонами. Верхний слой почвы снят, будто по ней кто-то провел лапой с огромными когтями. Повсюду горки земли и камней. Рама даже откинул капюшон и раскрыл третий глаз, чтобы видеть картину во всех диапазонах. «Воздушный элементаль!» — пришла догадка. Несмотря на то, что удары прекратились, причина этого могла быть какой угодно. Чтобы не рисковать и дать себе шанс уйти, Рама активировал амулет, предназначенный для срыва слияния элементалиста с элементалем, и немедленно бросился в сторону реки. Его спутники последовали за ним. Однако звуки ударов прекратились лишь на мгновение, будто неведомый элементалист недоуменно остановился, чтобы посмотреть на того, кто посмел ему помешать. А потом на Раму, вернее на их щит, сзади обрушился удар большой силы. Невидимый великан дал им под зад своей воздушной ногой. Защитный полог находился в походном состоянии, а значит был менее надежным, чем стационарный. Но удары подобной силы и под таким углом он не был особо рассчитан. Данное обстоятельство сыграло дурную шутку. Если бы удар пришелся сверху, это лишь на мгновение остановило бы беглецов. Но он был нанесен снизу вверх, от земли, в сторону горизонта. И защита полностью распалась, кратковременно потеряв привязку к амулету. Демоны покатились по земле. Рама про себя успел проститься с жизнью, но их никто не трогал. Не став искушать судьбу, он вскочил на ноги и помчался к реке, слыша за спиной топот ног своих воинов. Река, обрывистый берег, брошенный в реку амулет, стягивает приповерхностный слой, специально разработанным водными магами для преодоления рек и озер плетением, придавая ему тягучую упругость. Демоны, не задерживаясь ни на мгновение, быстро преодолевают преграду. Чуть ниже по течению активируется такой же амулет второй группы, и спустя минуту уже никто бы не сказал, что здесь кто-то был. А на поле продолжало твориться вакханалия. Вокруг группы воинов бога мелькали всполохи огня, которые то образовывали тонкие жгуче-горячие иглы, пытающиеся добраться до жертвы, то рассекали цель огненными мечами. Воздушные удары на некоторое время прекратились, но вскоре снова заработали, только теперь неизвестный бил своим молотом в унисон с безумным танцором. В то место, где прошлось огненное лезвие, тут же следовал воздушный удар. Одновременно с уколом удар с противоположной стороны. Удары уплотненного воздуха перемежались резкими перепадами давления, создавая вокруг врагов малопригодную среду обитания. Но те, несмотря на такой прессинг, как-то держались. Скоро танцор стал выдыхаться, а его сверкание становилось все реже и слабее. Перестав обращать на него внимание, невидимый молотобоец с удвоенной силой стал лупить по кучке людей с завидным упорством сопротивляющихся смерти. И только когда в результате работы природного, локального катаклизма тела врагов исчезли из виду, засыпанные тучей поднятой земли, удары прекратились.